Если экономические интересы контрактора расходятся с интересами компании, использующей его услуги, можно ожидать, что он будет действовать в ущерб партнеру. Хэл Вэриан, экономист из Беркли, в прекрасной статье, посвященной анализу концепции Коуза, заметил: если те или иные поставщики имеют ключевое значение для успеха вашей компании, вы стремитесь к тому, чтобы они оказались внутри вашей компании, под вашим контролем, а не вне ее, потому что тогда их цели могут стать отличными от ваших. Конец цитаты. Хотя аутсорсинг позволяет сокращать затраты, вы можете не пожелать использовать его, потому что стратегические риски могут перевесить возможную экономию за счет сокращения затрат. В действительности концепция посткорпоративной школы опасна прежде всего потому, что она упускает из виду конкурентные реалии бизнеса. Анализируя эффективность и прибыльность, представители этой школы рассматривают не отдельные предприятия, а большие группы компаний, тем самым побуждая менеджеров к действиям, которые в долгосрочной перспективе могут негативно сказаться на конкурентных преимуществах и финансовых результатах. Они хотели бы, чтобы компании стали узкоспециализированными модулями в крупных бизнес-сетях, управляемых при помощи быстрого подключения и нажатия кнопок. Ричард Верриард в своей книге «Компонентно-ориентированный бизнес» пишет: «Благодаря такому подходу Plug and Play новый бизнес может быть быстро собран из нескольких партнерств и сервисов, гибко связанных между собой. Даже крупная компания сегодня может считаться не самодостаточным бизнесом, а составной частью значительно более крупной внешней системы». Конец цитаты. Такая точка зрения указывает на недостаток, присущий технократическому мышлению, а именно на склонность путать бизнес с обработкой информации и смотреть на компании как на компьютеры. Технократы частично или полностью игнорируют физические и социальные особенности коммерческих организаций, то есть все то, что не может быть выражено в цифровом виде и не может быть раскрыто или сделано прозрачным благодаря каким-то сетям. Такое искаженное восприятие приводит их к заключению, что компании, подобно компьютерам, могут и должны стать компонентами или модулями широких и гибких сетей. Однако, как показывает сама история IT-инфраструктуры, превращение в стандартизированный модуль часто означает превращение в товар. Все, что может быть легко подключено, с такой же легкостью и отключается. В конечном итоге стандартизированные модульные компании будут иметь меньше возможностей для дифференциации, а критерии их эффективности окажутся сведены к несколько легко сопоставимым показателям. Во многих случаях это приведет к тому, что останется только одна основа конкуренции – стоимость выполнения компаниями их специализированных функций. Для многих из них участие в огромной, не имеющей границ бизнес-паутине на самом деле будет означать отсутствие прибыли. Это не значит, что компаниям нужно снова спрятаться в свои раковины. Решение о том, насколько активно следует участвовать в отраслевой цепочке создания стоимости, всегда было и будет их ключевым стратегическим выбором. Речь идет лишь о том, что при оценке потенциальных возможностей партнерства или аутсорсинга, менеджеры должны заботиться прежде всего об интересах своей компании. Мудрые компании будут сопротивляться пассивной специализации и модуляризации, понимая, что это может подорвать комплексные преимущества, лежащие в основе долгосрочного успеха. Вместо этого они будут использовать IT-инфраструктуру для развития таких деловых отношений, которые будут усиливать, а не ослаблять их собственные экономические и стратегические возможности, одновременно создавая реальные стимулы для партнеров. Именно так поступила компания JP Morgan Chase, работающая в области кредитования покупок автомобилей. Объединившись с AmeriCredit и Wells Fargo, компания создала электронную систему DealerTrack, позволяющую автомобильным дилерам автоматизировать получение и обработку кредитов. При этом компания JP Morgan не стремилась просто к увеличению общей эффективности отрасли. Она использовала общую IT-инфраструктуру для укрепления своей рыночной власти. Она знала, что достигнутый масштаб кредитных операций дает ей новое ценовое преимущество перед другими кредиторами, использующими систему DealerTrack. Поэтому она была уверена, что сможет выиграть конкуренцию в области стоимости кредита. Компьютеризация поиска предложений и их сравнение с помощью DealerTrack по сути, позволяло дилерам убедиться в том, что JP Morgan предлагает самый дешевый кредит, что еще больше усиливало существующее ценовое преимущество компании. Партнеры выиграли, но компания JP Morgan выиграла еще больше. Универсальная IT-инфраструктура способствует гомогенизации бизнес-процессов и организаций. Она может подтолкнуть неосторожных предпринимателей к созданию таких партнерств, заключению таких аутсорсинговых контрактов и развитию такой специализации, которые лишат их возможности получать преимущества и в долгосрочной перспективе негативно повлияют на прибыльность. Мудрый руководитель никогда не поддастся соблазну, он будет сопротивляться ему. Как всегда, для руководителей компаний самое худшее – это плыть по течению. Зрение должно быть бифокальным. Теоретики стратегии бизнеса давно разделились на два лагеря. Представители классической или отраслевой школы считают, что успешная реализация стратегии зависит от понимания экономической и конкурентной структуры отрасли. Задача руководителя компании заключается в том, чтобы позиционировать компанию таким образом, чтобы она могла получить максимально возможную долю отраслевой прибыли. Классики полагают, что разработка стратегии должна начинаться со взгляда со стороны. Представители другого лагеря придерживаются ресурсного подхода к разработке стратегии. Они считают, что стратегия должна обуславливаться не внешними, а внутренними факторами, то есть основываться на уникальных ресурсах и потенциальных возможностях компании. Задача руководства при таком подходе заключается в том, чтобы определить, что предприятие может делать лучше всего, а затем превратить эту ключевую компетентность в конкурентное преимущество. Выбор стратегии начинается со взгляда внутрь. Наиболее успешные руководители бизнеса, естественно, не обращают внимания на эти академические рассуждения. Они интуитивно понимают, что успешная стратегия требует как завоевания выгодной позиции в отрасли, так и использования уникальных внутренних возможностей. Иными словами, они знают, что успех бизнеса зависит от умения постоянно и последовательно учитывать как внешние, так и внутренние факторы. Развитие IT-инфраструктуры при всех его негативных последствиях для конкурентного преимущества все в большей степени требует такого двойственного подхода. Оно требует, чтобы менеджеры рассматривали конкурентные преимущества одновременно и как цель, и как средство. Кроме того, оно требует защиты целостности компании как самостоятельного бизнеса, даже если появление компьютерных сетей позволяет более тесно сотрудничать с другими компаниями. Маневренность должна уравновешиваться стабильностью, а открытость – осмотрительностью. Те руководители компании, которые учатся использовать так называемое бифокальное зрение, сохраняют способность активно действовать, создадут великие и долговечные компании 21 века.